Глава 16. Фея Мелюзина. Вступление. Кто фея Мелюзина такова? Гласит молва, что ночью воздух черный в круг укреплений замковых забьется, под крыльями червицы, чей упругий хвост кожистую плетью рассечет, на части неба, в клубы тьму сбивая, и яростно взовьется вновь и вновь на волнах ветра вопль утраты боли, и ветра, стоном отозвавшись, смолкнет. Молва гласит, что графом Лузиньян в их смертный час является создание, в ком есть змея и королева есть, под траурной вуалью и в короне, и вместе с графом знаменье творит, с царем небесным мир обресть желая, но прочь бежит при имени его, навек от благодати отреченно. Старуха-няня молвит в замке том, спят мальчики невинные, обнявшие, во сне друг друга, не пуская холод в свои сердца, и полночью глухою рука вдруг тихо полок развлечет и груди к ним тяжелые придвинет. И в странном сладком сне они сосут, но с молоком слеза к ним в рот точится. И сладкое соленое питье, тепло и вместе грусть рождает в сердце. Они боятся и желают вновь сей сон узреть и сильными взрастают. Как мал, как безопасен наш мирок, но за его окном летает тайна. Она то пропоет в стенании ветра, то промелькнет в движении водокрута или себе напомнит, как рука ребенка, что волчок вращает смело. На каменной стене ее зубов незримых след, в лесу она змеится, объединяя смерть корней с рождением, в одно тканье сплетая ствол и ветвь, узор из листьев пестрых вышивая, что краше, чем все ближе их кончина. Неведомые силы в жизни нашей, меж льдов сочится молоко китовье, от глаз к глазам текут флюиды те же, что полюса связуют, нас друг с другом сближает магнетизм и с небесами. Цветок моллюска бегает на ножке, намытый волною слой за слоем диковинные вырастают дюны, из панцирей рачковых, из песчинок, вот динозавр, вот мамонт, вот опять они в летучий прах волной разбиты. Старинный сочинитель Жан Дарас нам в поучении Господней славе так сообщает во псалме Давида: суд Божий назван бездной великой. Поистине ни стенок и ни дна та бездна не имеет, в ней вертится душа, не находя себе опоры, и разум наш, постичь того не в силах, объемлется туманом. Сей монах смиренно заключает, что не должно наш разум применять, где тот бессилен. Разумный человек Дарас так пишет: пусть в Аристотеля слова поверит, что мир содержит зримых и незримых созданий, говорит апостол Павел, что первые незримые создания, свидетели всесилия Творцова, умам пытливым даже недоступны, лишь в книгах мудрецов порой открыто их проявление тем, кто знания жаждет. Есть в воздухе отважный, молвит мних, создания, существа, что нам невнятны, но всемогущий в мире их подвижном, порой пересекающий путь земной людей, то фейри или фаты, о коих Процель сказал, что были они когда-то ангелы, теперь же не прокляты и не благословенны, меж грешной землей и золотыми небесными вратами, что закрыты для них, обречены они скитанью, не слуги зла, но воздуха лишь духи. Закон Господний землю пронизал, как ось, что обладает этим шаром, по воле Божьей, или, коль сменить метафору, закон, как сеть, что держит земное вещество от исторжения вовне, куда и ум ступить не может, где в пустоте отчаяние и ужас лишь грезятся. Но кто ж тогда мечтой смущает нас, кто волю ослабляет и заглянуть велит в миры иные? Не сестры ль страха, изгнанные Богом, из воздуха проникли в сновидение? Чины выходят ангелов из врат в серебряных и золотых уборах, сиянья, силы, власти и престолы. Они мечты проворней суть орудия его закона, милости его. Но кто ж тогда не прям в своих скитаниях, в мгновение ока собственным капризом, то взмоет вверх по лестнице воздушной, то в сладострастном ужасе опять в расселину нырнет меж тучей грозной и облаком пресветлым? Кто же те, чьи слишком мягки руки, чтобы цепью закона укрощать моря и земли, огонь и лед и плоть и кровь и время? Когда Амур с Психеей возлег, завистницы сказали ей супругам: чудовищного змея день явил бы. Объятая соблазном любопытства, зажгла она свечу и капнул воск на чресло его дивное, и в гневе он жгучим поднялся от сна и скрылся. Но дайте силе женщины устать, и сила пострадает, все мужчины взор прячут от горгоны змеевласой. Кто шесть собачьих глав оплачет скиллы, прекрасна и таинственна, как ночь, была Гекаты дочь, любима богом морским, и что ж, теперь одна в пещере, терзает мореходов и стенает. Кто гидру пожалеет убиенну, или сирену, что поет столь сладко, но в воске уши скроют мореходы, и незнакомые им ее страдания, о том, что в песне страсть ее жива лишь, а поцелуем смертного погубит. Крылатую, как ветер, сфинкс была, что телом лев, лицом и грудью дева, и на горе пред фивами смеялась, искусную загадку задавая глупцам, не знавшим, что от тайны ключ так прост, то человек ногой бренный. Тогда ж себя назвал Эдип в отгадку, он стал своей допытчицей сильнее, и в пропасти нашла она погибель из властелинши, ставшей жертвой рока. Кто ж фея Мелюзина такова? Кто родичи ее, ехидны ль дети, чешуйчатые, злые, или создания добрее, что витают в свете сна, прелестные, как тайна, то дриады, льдамы белые, чей вид изменчив, подобные улыбкам облаков, сулящие дары, небес и моря, предивные чудовища влекутся, на зов людской тоски не чинят бед, и тает в свете трезвом им погибель, самим сулит влечение к нашим стенам, к мерцанию очага и к нашим душам. Осмелюсь ли начать я мой рассказ? Затрону ли волшебство и рок всей песни? В небезопасный теневой предел помчась? О, мнемосина Титанида, дочь Геи Урана, муз всех матерь, чье обиталище не светлый храм, а запертая черепа пещера. Мне помоги, о память, что связуешь мое столь современное сознание с сознанием тех дней далеких, древних, когда еще дремали все истоки людского рода, и когда созданий невидимых и видимых явлений не совершилось. О, источник речи! Дай мудрый мне язык и поведение, что под камина, отлетев во тьму, тьму внешнюю, суметь благополучно вернуться в христианское жилище. Книга первая. Заехал рыцарь в вересковый дол. Был сзади ужас, впереди приволье. Брел, потыкаясь, конь обрызган кровью. Ретивость, позабыв от безразличия хозяина, что бросил повода, вдоль шеи в струях потных. День уж гаснул, и расползались тени по низине, заглатывая вересника корни, укладываясь, как тюленья кожа, в межхолмиях и у темного разлога, куда влеклись безвольно кони рыцарь. Косматый дол, что перед ним простерся, огромно, ни тропы, ни даже знака, не представлял ему одно движение пасущихся овец малоразумных. Меж долом и меж солнцем, верно, есть согласие тайно дивное. Лишь солнце за облако сокроется, курчавый, весь этот вереск, коего два вида, лиловый, чуть розовый, тускнеет, и мнится скучной грубой одежей, облекший торф, кремнистые прогалы, весь дол до самых гребней каменистых. Но стоит солнцу выглянуть с улыбкой, как мириады вспыхнут огоньков от веточек, цветков и от зернинок, слюды в камнях, что скрыты под водою, янтарных луж средь торфа, ожил дол, ответно улыбается, а после дождя взойдут живые струйки пара и примутся резвиться и играть, как волны возле берега морского, или как пастух какой-нибудь сказал бы, как жеребята на муравнике или гуси в воздушном гоне, так разнообразен и так един дол этот вересковый. Но ехал он, ни вправо не глядел, ни влево в темном облаке бесчестия. Та ярость, с коей гнал большого вепря, была жива, но помнилась в тумане. Рогатину занес он, зверь отпрянул, и злой удар достался и Мерии, сородичу его и господину. Перед его усталыми глазами кровавая завеса билась, с ней в мозгу стучало голову сложить. Вот средство от беды непоправимой. Меж голых двух утесов конь ступил на узкую тропинку, чьи откосы обглажены ветрами и одеты в черничник, в можжевельник. Здесь по стенам вода сочилась бурая от торфа и черная от сажи травопала старинного. От поступи коня сыпалась галька с тропки вниз куда-то. От камня хладом веяло, шел путь все уже и извилистей наклонней. Сколь времени спускался, он не ведал, но вот сквозь крови пелену усталость безмерную он понял вдруг, что долго уж слышит звук воды неверный, дальний, что, видно, долетал на крыльях ветра, как музыка, то громче, то слабее. Потом он в гласе водном различил мелодию отчетливей, страннее, серебряные ноты заплетались в воды продолговатое звучание, и было это вервие из звуков единым серебристо-каменистым. Все дальше и все ниже ехал рыцарь, теснее и влажнее стали стены, вот некий поворот за ним прогал, как вкопаны они остановились, глазам их и ушам предстала тайна. Подобие некой выемки внизу стены хранило водоем укромный, куда вода струей спокойной сверху сбегала с выступца, она была от пузырьков воздушных белой. Вместе падение, разбиваясь, походило на тонкие стеклянные осколки. Потом, чудесно вновь соединяясь, лежала мирно в чаше водоема, храня свою упругость и дыхание, похожее на синий лед в оправе, пятнистой, черной и зеленомшистой. Средь чаши водоемной был валун, возвышенный немного над водою. В воде темнели смутно, шевелились растения перья от воздушных струек, взбегавших и слегка рябивших воду. Валун был в изумрудную одежду из мха одет, но папоротник смятый на нем еще росли, душисто, остро, средь влаги пахли, с выступа вверху, откуда шла вода, сползала зелень к земле, и здесь, в ковер живой единой, с лапчаткой и щитолистником сплеталась темно-зеленой с искрой аметиста. На валуне сидела дева, пела сама себе отчетливо негромко. Этот голос, ясный и золотой, свободно, без усилия изливался, без вздоха, без молчания для раздумья, мелодии простой и бесконечной, и удивительной, как танец струек. как розы, млечно-белые в конце дневного света в брошенной беседке, все осеняют собственным свечением, она бросала свет жемчужно-мягкий на всю свою окрестность, облекала ее из шелка белая сорочка, что чуть волнилась от дыхания пенья, да поясок зелено-изумрудный. Ступни с прожилкой голубой резвились в воде и преломлялись в пару рыбок, веселых, вот она их подняла, и ей вода одела на лодыжки цепочки самоцветных крупных капель, не уступавших камешкам бесценным, сапфирам и опалам в ожерелье, обнявшим ее шею беззаботно. Ее живые пышные волосы, назвать золотыми мало, ибо искры огня в них пробегали, как свечение от моря полуночного, и сумрак вкруг озаряли, и покуда песнь лилась, она слоновой кости гребнем чесала их, и будто прядь за прядью вплетались в звук воды и в песню эту. И слышен в общей музыке ему ее волос манящий теплый шепот, и страстно захотел преодолеть он хотя бы перстом пространство меж собою, кровавым, и волос стихии дивной, но лик ее препятствовал. Был лик спокойно царствен, с сильными чертами, но погружен в себя и в это пенье, лишен был выражения земного. Едва глаза их встретились, как песня умолкла и повисло вдруг молчание. Молчание, победившее весь лепет, воды и листьев ропот. В целом мире они вдвоем остались, без улыбки, смотрели друг на друга и без слова. Ни бровью и ни веком своим бледным не повела, но в долгом этом взоре взяла и обратила его душу в желание безнадежное, за гранью отчаяния, сомнения. Целокупен он разом стал, былые страхи, муки, гуляки, блажь, недужного капризы. Исчезло все навеки, все сгорело под непреложным, неотступным взором чудесного и бледного создания. Движение в тени он уловил и разглядел пса гончего большого, лохматый, серый и золотоглазый. Пес с благородной мордой терпеливой тянул ноздрями воздух неподвижный, настороженный госпожи на страже. И вновь тогда припомнил Раймондин охоту злополучную и бегство от места преступления. Поклонился в седле он низко и молил он деву о милости, чтоб мог воды напиться источника, мол, еле жив и жаждет. Зовусь я Раймондин из Лузиньяна, и еду я куда и кем я буду, не ведаю, но отдыха желаю, глотка воды, от пыли задыхаюсь. Она в ответ сказала: «Раймондин, кто ты, кем можешь стать и что содеял, и как спастись ты сможешь, и как блага земные обрести, мне все знакомо. Сойдишь с коня, прими мою ты чашу воды прозрачной, что дает источник, не зря источник жажды утолимой, зовется он, придишь и пей скорее». И чашу протянула, он спустился, и чашу взявши, выпил он глубоко. По-прежнему в сиянии взора девы, избавлен от заботы первой, ожил, под пылью он лицом, как вереск солнцем, обласканный, что светится ответно. И знала фея, он отныне будет ее навеки, тело или душу, все ей отдаст, и на губах у феи улыбка заиграла.